Глава 29. Благодарю вас за встречу. Поднимаюсь с места и пожимаю руку еще одному из акционеров предприятия мужа. Скандал о его драке разлетелся с такой скоростью, что уже в тот же день популярность догнала его, и он почувствовал все прелести медийной славы. Даже я не предполагала подобной реакции. Вдогонку к драке в группах опубликовали то самое видео из отеля. И после этого я отправила сына на недельку к родителям, написав объяснительную в школу. Хватит с него потрясений. Надо, чтобы все немного улеглось, и потом, когда будет подхвачена какая-нибудь другая скандальная новость, можно будет вернуть ребенка домой. Лебедев наконец-то притих, перестав мне звонить и орать в трубку, что это я во всем виновата. Когда на него посыпались проблемы, как из рога изобилия, он мгновенно прикусил свой язык. Партнеры стали искать лазейки, расторгнуть с ним все договоренности. А я, пользуясь моментом, помогала им от этих договоренностей избавиться, обговаривая вопрос продажи мне их акций. К моменту развода Лебедев будет сильно поражен тем, как быстро он лишится кресла генерального директора, а следом и компании в целом. У него останется лишь небольшой пакет акций, процентов с которого ему будет хватать на жизнь, но не более. Шиковать и оплачивать съемное жилье и путешествия любовницам он больше не сможет, разве что возьмет себя в руки и начнет новое дело с нуля. Но пока что он выглядит как человек, способный лишь глубже тонуть. Не знаю, как обстоят дела Демида с его аквариумом, но что-то подсказывает мне, что Альбина, даже потеряв мужа, больше не держится за Лебедева. А Карина? Хоть с виду она лишь пустышка, но хватка у нее, будь здоров. И я очень сомневаюсь, что ей будет нужен Демид без статуса и денег. Приятно иметь с вами дело, Анастасия Владимировна. Жмет мне руку Круглов. Забрав папку, я выхожу из кабинета и твердой походкой устремляюсь прочь из офисного здания на улицу, вдыхая прохладный осенний воздух. На парковке стоит знакомый джип, и мое глупое сердце пропускает удар. Валеев выходит из авто и, улыбаясь, смотрит на меня. «Ну, здравствуй, богиня!» «Что ты тут делаешь?» Стараюсь звучать строго, но уголки рта непроизвольно тянутся вверх, не скрывая моей радости. Мы не виделись несколько дней, и я, как ни странно, соскучилась по этому нахрапистому сердцееду. «Да вот, решил тебя перехватить по дороге, а то ты стала совершенно неуловимой. Ты же сам уехал из города для заключения какой-то крупной сделки и вернулся на день раньше, потому что безумно хотел увидеть тебя». Засунув руки в карманы брюк, идет ко мне навстречу мужчина. «Как у тебя все складно получается?» Улыбаюсь шире. В животе щекотно, будто лопаются крошечные пузырьки, и на сердце становится от чего-то так легко-легко. Потому что каждое слово от души. Ильдар останавливается всего в шаге от меня. «Ну, как дела, Настенька?» «Все идет по плану, спасибо. Прикусываю нижнюю губу, чтобы не казаться такой восхищенной дурой. Но все равно не могу не рассматривать его слишком пристально. Чайного цвета глаза, чувственные губы, прямой нос, ухоженная щетина и стильно подстриженные волосы. Черт, кажется, у меня проблемы, потому что мне сложно отвести глаза от этого мужчины. С работой что, расскажешь?» Олег Юрьевич еще в больнице, и пока что не было никаких распоряжений насчет моего увольнения. «А ты ждешь?» «Думаешь, он закроет глаза на то, что по моей вине вскрылась его интрижка?» «Я бы ради тебя на многое закрыл». Смотрит так задумчиво, что мне становится не по себе. «На звонки мои не отвечаешь, проказница». «Ильдар, не знаю, как оправдать свое поведение». «Я помню, сейчас тебе не до личной жизни. Но как с другом, ты же можешь со мной общаться?» «А ты хочешь быть мне другом?» «Другом, любовником, мужем. Я хочу быть для тебя всем». Опускаю глаза, смотря на его черные блестящие туфли, а затем перевожу взгляд на свои черные лодочки. Они смотрятся идеально вместе. Впрочем, мы с ним, наверное, тоже выглядим вместе неплохо. Но какое это имеет значение? «Сейчас слишком сложный период. Я знаю, не спорит. А еще я думаю, что в такое тяжелое время тебе особенно нужно отвлечься. Для Макса это будет слишком. Больше всего меня заботит состояние сына и его моральный покой. Отец и так подкинул ему комплексов и травм. Так может тебе поехать на отдых с сыном? Зачем вам вариться в этой грязи? Для развода ты все подготовила. Так зачем издеваться над собой и ребенком, Настенька? Смотрю на Валеева, не моргая, думая над его словами, понимая, что он прав. Знаешь, Эльдар, мне кажется, я готова прислушаться к твоему совету. Нам с Максом очень нужно в отпуск.